Фроем Грач. В 19 году люди Бенни Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского совета 3 дня мирного восстания, но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской, установлено не было. На квартире Пескина стоял станок, длинная машина с покоробленным свинцовым валом. На полу валялись опилки и картон для переплетов. Однажды в весеннее утро приятель Пескина, Миша Яблочко, постучался к нему в мастерскую. Арон, на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию. Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы. Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера. В сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте 14-летнюю свою дочь. «Приветствую! Мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое. Но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем. Он имеет надоедливый характер». «Вы нашли, кому рассказывать? Где он, этот авантюрист?» «Он отдыхает в палисаднике». Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы. «Авантюрист, ты еще и смеешься. У меня делается припадок от твоей дочери, а она не хочет мыть голову. Пойди, имей беседу с твоей дочерью, Бонабок!» Начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала. Соседи сбежались на ее крик. «Он не живой, он мертвый». Это была ошибка. Пескину в 2 местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Никто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось, он умер под ножом. В ту же ночь ЧК арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло, прежде чем на двор к Фроему Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намечена, загибалась над веком.